1928. 1515. 2 января. Утром видение. Старинная библиотека. Пожилая дама в кружевном чепце сидит в кресле, и я, девочка лет 10, говорю, горячо настаиваю на виденной мною среди книг библиотеки старой рукописи. Причем она была разорвана, и куски пришпилены булавкой. Рукопись эта была дарственная, на освобождение некоторых крестьян, данная моим отцом и его братом. Пожилая дама была моей ближайшей родственницей и, видимо, неодобрительно относилась к моим заявлениям. 1516, 4 января. Что означает лит? Упорство камня. Только каменным упорством можете достичь. Почему вижу я столько из русского воплощения? Я хотел бы видеть больше восточных. Но этот факт очень важен. Сознание ребенка о необходимости свободы народа. 1517, 6 января. Теперь вернемся к переживаемому моменту. Конечно, нужно пробиваться на юг. Причина – состояния здоровья. Также не люблю Накчу, потому лучше не быть долго там. Считаю, важно отставить лам от всяких разговоров о религии. Понимаю возмущение о буддистах, но время распространения буддизма пришло. Уже давно старый лама из Накчу назван «бессовестный старый лама». Определение, данное сестрой Ореволой, и речь его нечеловеческая. Ночь на 7. Сон. Николай Константинович, скорчившись, прижав руки к животу, между его руками просовывается рука как бы в лайковой перчатке и старается нанести ему удар или какой-то вред. Я стараюсь ухватить ее, но она быстро ныряет под постель. Бросаюсь за нею, она хватает меня за руку, но я с силой вытаскиваю ее из-под кровати, рву на части и пригвождаю к полу. 1518. 8 января. Видела разложение солнечного луча на искры Фахата. Считаю полезным для Фуямы иметь индуса-слугу, ученика. Можно найти преданную душу, знающую значение гуру. Одобряю передвижение в Накчу. Когда нужно действовать, то качество места не имеет значения. Будем находить меры, чтобы не слишком долго быть там. Пойдем ли ладакской дорогой? Но будем выпрямлять путь на юг. Примем меры сократить путь. Кого видала я сегодня ночью? Явление К. Неужели доктор может приехать в центр? Может ввести документы по Уру, если найдет применение. Кем был муж Рокотовой? Помещик-лесовод, был раздавлен срубленным деревом. Когда я умерла? В средних годах, 1831 год. Как странно. Это я читала свою жизнь, описанную в нескольких рассказах и романах. Многие истины насыщают пространство. Творчество получает часто искры из астральных клише. Дала ли я свободу своим крестьянам? Дала. Как относился к этому мой сын? Не одобрял. Ночь на 9. Соизмеримость в осторожности. Сон. Полет в Америку. Говорила о закреплении в сознании значения центра буддизма и о желании учителя их приезда в Дарджилинг. Ночь на 10. Сон. Я у Билибина, который знает наши книги, и принимает их, говорит, что женщина, которую я очень уважаю, увидев меня, заметила огонь брахмавидьи в моих глазах и поняла всю ту радость, которую я хотела бы излить на человечество. Часто вижу радужное образование в виде сегментов или прямых линий. 1519, 10 января. Накануне отъезда в Накчу спокойно спросите ламу для отчета в Америке. Почему монгольское посольство было принято в Лхасе, тогда как посольства из Великой Америки не было? Почему Далай-лама не счел нужно выслушать высоко полезное письмо буддистов из Америки? Отчего Далай-лама не принял орден Будды, всепобеждающего? Отчего монастыри Тибета до 24 ноября не приняли такое богатое пожертвование? Отчего письмо посла на имя тибетского правительства было возвращено нераспечатанным? Отчего письмо на имя губернаторов Накчу было возвращено нераспечатанным? отчего посольство Великой Америки было задержано более 100 дней на морозе, в летних палатках, теряя здоровье без лекарств? Точные ответы мы должны представить Великой Америке, которая оскорблена происходящим. Также одобряю слова Фуямы, что имя великого Будды не может быть более унижено суеверием и колдовством. Но почему, когда я так восставала против ламаизма, учитель всегда останавливал меня? Было не в срок. Почему, когда я видела разложение на многоцветные искры серебряного луча братства, учитель назвал это моим праздником? Луч братства – одно, луч дальних миров – другое. Искры Фахата нечасто различимы. Неужели так трудно увидеть искры Фахата? Уже в детстве я видела при закрытых глазах разложение лучей. В детстве это была прелиминарная стадия, накопленная прежними жизнями. Темное зрение острее, открытое зрение – 1/10 темного. Вспомни, как недавно видела разложение луча при открытых глазах. Ночь на 11-е. Слышала зовущие меня голоса, но все слова забыла. Помню лишь часть фразы «нужно уничтожить материальные свойства духа». Ночь на 12-е, под утро. Выражайте больше доверия, и мы явим мощь к мировым понятиям, родная.